Это и есть иллюзия. Когда довольны авторитеты, тогда только мы можем сказать о том, что мы сделали что-то правильно. Когда нам удалось удовлетворить этой деятельностью кого? Авторитет. Тогда мы можем говорить об удовлетворении, что мы сделали это правильно, а не визжать от своего собственного восторга и даже не замечать, а что там скажет авторитет, как он-то, ему это нравится, не нравится, правильно. Да фени, самое главное, мы в экстазе. В чем проблема-то? Мы-то в экстазе. И мы-то служим под руководством Шикши за своего, но уже переезжаем в деревню. Да чихали мы на него, на эту, на свою Шикшу, тоже Шикша какой-то пришелся. У нас уже другой Шикша. Если что, гуру там скажет, у нас другой гуру будет. Другая сапрада. Да другое тело будет. Не руководствуйся своим ложным эго. Если ты не станешь действовать в моем сознании, а станешь руководствоваться своим ложным эго, потеряешь себя. Потеряешь себя. И так до тех пор, пока живое существо руководствуется ложным эго, весь его процесс будет длительным, сложным, 10-тысячелетним. А это значит опять новое рождение, новые страдания, новые тычки, упреки, новая двойственность, тройственность, новые сомнения. То есть 5 признаков обусловленной жизни будут давить на тебя. Будут постоянно преследовать. Что? Невежество, ложное эго, стремление к материальному счастью, средствам и средствам его достижения, ненависть к другим живым существам, как источника своих страданий, и привычки и желания, принесенные из прошлого. Полный плен. И он еще кричит при этом состоянии: «Я хочу быть свободным». Чего вы меня заставляете слепо повиноваться? Так протрите глаза. Омагьян Тимиранда Сия Генанджана Шалакая Чакшурун Миритамгина Тайсман Шри Гуравен Маха. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель факелом знания рассеял тьму, и я увидел вещи такими, какие они есть. Человек может увидеть свое ложное эго и сокрушиться. Сокрушиться. Но увидеть ложное эго — это еще не значит увидеть себя. Надо еще увидеть, что я-то могу им не руководствоваться. А мы говорим, мы не можем не руководствоваться своим ложным эго. Значит, мы полностью забыли о своей-то природе, еще и духовной. Что у нас такая сила там внутри есть, что мы свободно можем не руководствоваться ложным эго. Свободно. Это так просто. Но для нас это становится таким сложным процессом. Почему? Привязанность. И нам жалко отбросить свои планы, свои желания. Жадность и привязанность. А почему жадность и привязанность? Потому что мы все время удовлетворяем свое вожделение. Вот почему говорится. 16 кругов ежедневно. Ни в коем случае не есть мясо, рыбу, яйца. Ни в коем случае не принимать одурманивающих средств. Не участвовать ни в каких видах азарта. И ни в коем случае не вступать в незаконные сексуальные отношения. То есть кульминация всего выражается в незаконных сексуальных отношениях. Это кульминация. Чтобы не вступать в незаконные половые взаимоотношения, нужно отказаться вот от этих 3 вещей. И плюс еще вот это 16 кругов. Иначе это сексуальное желание, оно постоянно будет подкармливаться. Потому что оковами материальной жизни является не мясо, не водка, не азарт, а что? Что является оковами-то и кандалами? Вот что такое брахмачарини, брахмачари. Вот что такое ашрама. Ашрама. И если живое существо не может понять природу ложного эго, а природа ложного эго, ложное эго трансформируется в тонкий материальный ум. Это первая трансформация. Тонкий материальный ум трансформируется в язык. И язык трансформируется в гениталии. Таким образом, вот на чем мы можем увидеть и поймать себя, свое ложное эго. На уме, на мыслях, на том, что мы едим, и о том, как мы используем свои гениталии. Вот почему нам будет трудно действовать. Вот почему нам так тяжело совершать духовную практику. И ложное эго, в первую очередь, заполняет наш ум. Мантрая. Значит, освободить ум от чего? Вот мы говорим, от ложных представлений, от ложных желаний. А откуда ложные представления, ложные желания? От ложного эго. От ложного эго. Очистить нам ум. Освободить ум. Ум не свободен от ложного эго. Итак, это состояние умонастроения благости, если вы помните, я вчера и все эти дни объясняю, когда ложное эго переплетается с гуной благости, у человека под влиянием ложного эго и под влиянием гуны благости рождается впечатление, что он хороший, что все он делает как правильно, что он следует всему, все делает нормально, и все время он преследует. Его цели и намерения были какими? Благими. Благими — это значит гуна благости. Он-то хотел как лучше, а получилось как всегда. Все время попадает в департамент Господа Шивы. Вот Дакша, как вы думаете, Дакша, будучи полубогом, царем Праджапати, вот как вот он, почему с Господом Шивой он там встретился? Потому что он и попал в его департамент. Вот почему Господь Шива перед ним появился, и он на него там что-то начал. И он даже его трогать не стал. Он говорит, зачем у меня столько всяких? У меня, знаешь, войско, волк. У меня вот такое войско. И как Господь Шива, в чем же милость Господь Шива использует невежд? А невежи что? Они все хотят разрушать. Гуна невежества — это все разрушать. И все невежи, их авторитетом является Господь Шива. Поэтому в материальном мире, на самом деле, нет ни одного живого существа, которое действует по собственной прихоти. Все действуют под руководством. Либо осознанно, либо неосознанно. Но ни одно живое существо не действует, на самом деле, по собственной прихоти. Таким образом, Господь Шива берет этих всех негодяев, и их, поскольку он их авторитет, только с его разрешения они начинают что-то разрушать. А поскольку они находятся под руководством великого преданного, то все, что они разрушают, приносит только благо. Благо. Поэтому Дакша, после того, как он оклемался, после того, как ему набили физиономию, и всем этим великим мудрецам и риши, которые там сидели, посмотрите, там покруче нас сидели личности. И всем им надавали по физиономии, всем до одного. И кто? Слуги Господа Шивы. А при чем здесь Шива? А Шива-то как раз почему там вырисовался? Они все, что? Ложничок-с. Ложничок-с. И самое-то главное, все они прямо с такими лицами. Мы ж хотели как лучше. А получился опять, как всегда, по морде получили в итоге. Ой, как несправедливо. И когда Дакша получил по голове, сначала по дакшевской, потом по газлиной, он говорит, когда он пришел в ум, он говорит, ты не только меня не лишил милости, а пролил на меня ее, проучив меня. Таким образом, с нами все, что происходит, если нас где-то режут, убивают, расчленяют, насилуют, что бы с нами ни происходило, на самом деле все это разрушение контролируется одной личностью. Как ее зовут? Шива. Как переводится слово Шива? Благоприятный. Оказывается, все, что делаете, к лучшему. Вы так хотели, все, что делаете, думать, что лучшее. Вот давайте теперь, все, что вот вы получаете, все к лучшему. Ага, ну как, нравится? Итак, живое существо не может осознать этого. Поэтому оно не может подчиниться. А раз оно не может подчиниться, там есть Господь Шива. Есть адские планеты, демоны, комары. Все есть. Будут вас кусать, убивать, стрелять, нападать, оскорблять, клеветать, обворовывать. Что угодно будет. До тех пор, пока вы руководствуетесь ложным эго. И все это будет с вами происходить только на ваше что? Благо. Шива. Вот кто здесь это принимает и осознает? И готов сказать Господу, ты не только пролил на меня милость, но и, то есть ты не только не лишил меня милости, что мне дали по голове, а пролил на меня ее, проучив меня. Мы даже не можем такое сознание культивировать, потому что так нечисты. Потому что мы не восстановим, мы не видим связи. Слабы в самбанда гьяне. Мы не только не гьяне, поскольку вся эта деятельность, которую мы рассматриваем, она вообще относится к карме. Это карми. Гьяне, по крайней мере, очень хорошо знают это теоретически. Теоретически, поэтому у них нет противоречий внутри. Они, по крайней мере, теоретически это понимают. Я говорю, да, конечно, неприятно, но я знаю, что это правильно. Это неприятно, но я знаю, что это правильно. А вегьяне, они благодарят за это. Вегьяне благодарит за это. Так преданный – это вегьяне. Преданный, когда что-то с ним происходит, что он? Начинает орать на Кришну, что несправедливо, или начинает сражаться с тем, кого Кришна послал, полностью щелкнул. А? Все же движется во времени. Успевай. Как только ты говоришь, ну ладно, с завтрашнего дня, как уже шалбан вылетел, и вот он уже к тебе несется. А ты даже не знаешь. А он летит, тот голубой метеорит. Но если там некого уже щелкать, он разворачивается, ну ищет тех, кого щелкнуть, другое место полетит. Потому что всеми этими процессами управляем. Этот мир управляем. И надо думать, что вот она летит, и все, уже никто не остановит, и никто не переправит. Это так просто. Это мы даже можем, что оно сюда не прилетит. Если мы будем удовлетворять Кришну, что Он управляет всеми процессами. Йога майя анхата гата патир. Невозможное становится возможным, если йога майя, йога. И Кришна говорит, йога на самом деле называется только бхакти-йога. Все остальное это еще не йога. Это вступление в йогу. Потому что йога на самом деле, так как оно есть, это слово, это связь посредством преданного служения. Йога на самом деле подразумевает бхакти-йогу. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати начинает свою проповедь с этого афоризма. Йога это не гимнастика. Не посредством механических упражнений, ритуалов и жертвоприношений вы можете связаться, а посредством преданного служения. Бхакти-йога. Итак, живые существа могут снискать милость Господа, если предадутся Его преданным. Но мы не можем предаться преданным. Вот, допустим, сидит человек здесь и говорит, я на самом деле могу предаться гуру, но не хочу предаваться тому, кто служит под его руководством и с ними мной управляет. Что мой гуру такой глупый? Ничего не может выбрать, что ли, какого-то другого, которого я буду любить? Почему мой гуру выбрал этого человека? Что, не может его убрать? Что, он не видит, что мне не нравится эта роль? Да как кто кому служит, понимаете? Так живое существо начинает видеть связь вещей. И до тех пор, пока оно не связь вещей не видит, оно остается в департаменте Господа Шивы. Но как? Как вы думаете, вы слышали эту фразу? Если человек порезал себе палец, то если бы он не был преданным, ему бы оторвало руку. Слышали? Вот так же воспринимайте все это, что посылает Господь Шива. Преданным, которые пытаются практиковать преданное служение. Если вам щелкнули по носу, то должны были бы его сломать. Если вам там что-то нанесли, какое-то оскорбление, должны были вас оклеветать и посадить за это. Или так далее. То есть мы все получаем в такой ослабленной форме. И то, смотрите, как неприятно. А мы же хотим, чтобы было приятно в свете. Так как же добиться, чтобы было все хорошо? Хорошо. Хорошо. Мы должны научиться действовать ради удовлетворения Кришны. Даже порой эта деятельность полностью соответствует по всем своим критериям, соответствует тому, что удовлетворяет. Но если она не пропитана этой целью, Кришна ее отвергает. Кто понял, о чем я сказал? Сознание, осознанность для Кришны. Что это означает? Ну, в чем ему настроение? Кто понял, о чем я сказал? Расшифруйте. Если человек идеально всему следует, идеально все сделал. Точно. Поэтому Кришна, вот почему вы можете тоже иногда не понять. Мы делали спектакли, мы повторяли, мы все так сделали. Мы были в таком экстазе. А что это он не доволен? Потому что может потеряться суть всего этого. Что? А? Дух всего этого может уйти. Чего? Что все это мы сделали так, правильно, факт. Но совершили самую грубую ошибку. Какую? Мы не сделали это для удовлетворения Кришны, а сделали это, что его удовлетворяет, для своего удовлетворения. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот почему на киртане, когда Сочетание Махапрабху проводил киртану в доме Шриваса, он сказал, здесь сердце непреданного. Все сразу, вайшнавы обычно про себя сразу думают. И сразу каждый свое сердце, ой, боже мой, что-то я... И каждый... А у вайшнавов всегда есть маленькие проблемы. Потому что они же на Кришну полагаются. Как ребятишки, у которых всегда есть проблемы. Но мамка как бы их прощает. А другой есть как бы такой, который не, вас не слушает. Ну вообще, вам никаких чувств не испытывает, но все строго делает. Ну и вы тоже так бы, как ко всем к ним относитесь. Итак, он сказал, здесь сердце непреданного. Я сказал, кто здесь? И начал искать. И там, вы знаете, да, вытащили этого йога. Кто стоял тут? И Шриваса его загрел, сказал, Господь, это такая личность, ты даже не представляешь, как он всему следует. Он ест одни лишь листья. Он так изучил все писания, он столько шлок знает, просто вообще. Он так с тем ритуалом, правилам, предписанием следует. Он целибат держит ни разу, ни. А Кришна так смотрит на Шриваса, Господь читает. Он говорит, ну и что? Он говорит, ну как? Он же не преданный. Шриваса такой, вот, а мы же так не можем следовать. Сочетание Махапрабху улыбнулся, обнял Шриваса и сказал, ты мой самый дорогой преданный, ты мой совершенный преданный. Как вы думаете, кто там на панчататве самый совершенный преданный положение имеет? А? Шриваса. Он говорит, ты мой самый совершенный преданный. Почему? Он не мог следовать там чему-то, к тому, что следовал этому. Вот точно так же мы можем достигнуть какой-то цели, но если вся эта деятельность была не направлена на удовлетворение Высшего, Всевышнего, нам очень сложно будет правильно сделать что-то. И вот почему нам предлагают авторитетов. Вот почему нам предлагают служить под руководством авторитета. Мы не привыкли кого-то удовлетворять. Мы хотим сразу удовлетворять кого-то. Но не поняв, что он хочет вот так, чтобы мы его удовлетворяли. Он хочет. Но когда мы хотим так его удовлетворять, значит стоит наше желание впереди. А мы хотим тебя лично удовлетворять, дорогой гуру. А он говорит, а меня бы больше удовлетворило, чтобы вы удовлетворили меня вот через это. Нет. Мы хотим тебя лично удовлетворить. Как вы думаете, где материализм, а где духовная жизнь? Вы понимаете теперь? Я вижу всегда всю проблему не в том, что люди, они не понимают философию. А почему они не понимают философию? Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Почему же мы так долго не можем это понять? Потому что так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они не принимают Кришну как верховную личность Бога. Сердце. Поэтому они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад к Богу. Они останутся в этой области, повелительницей которой является Дурга. А повелителем Дурги всегда является Господь Шива. Господь Шива. И ни одно жертвоприношение никогда не проходит без что? Благословений Господа Шивы. А что это? Ом Тат Сат. Что это такое? Ом Тат Сат. Все это я делаю не для своего удовлетворения, а для удовлетворения Господа Вишну. И все смотрят на Шиву. Потому что Шива должен дать санкцию, что ваша деятельность не пропитана чем? Эгоизмом. И когда они не позвали Господа Шиву на праздник и на все остальное, все они получили в итоге за это по... Правильно. И получили по своему ложничку. Ложничку. И Кришна говорит, своим особо дорогим преданным я лично срубаю ложечку. Хари Кришна. Итак, я хотел бы вас поблагодарить за от не своего имени, а и от своего, и от имени нашего GBC. Я вот, допустим, в этот приезд сегодня смотрел ваш праздник на Махатме. Установка, конечно, кардинально изменилась. И не внешне, а в своем умонастроении. Чего я так долго и добиваюсь от себя и от других. В этом умонастроении. Конечно, небо и земля. Весь ваш экстаз прошлый. И даже вот эти скромные, нынешние, куда ценнее всего того, что вы делали. Тогда совершенно в другом настроении. Вот сегодня я смотрел на лидеров на Махаты, смотрел, как Володя там с супругой представляли, как вы участвовали в этом, в этой деятельности, как вы делали. И как вы слушаете лекции сейчас. То есть как нам удается сотрудничать. Конечно, есть всегда, как огонь сопровождается дымом, так и любое усилие недостатками. Но говорить о том, что обстановка... Вы знаете, у меня даже пропало желание уже часто сюда ездить, поскольку я вижу, что здесь как бы, ну, нормально все начинает работать. В каком смысле нормально? Не то, что один человек какое-то понимание имеет, понимаете? А как бы часть этого понимания распределяется между всеми. То есть у каждого появилось вот это правильное состояние ума. Вот сегодня даже, вот, а что читали, ко мне подошел Я вижу, как бы каждый человек как бы какую-то реализацию сделал, ту, о которой говорит Шрила Прабхупада в Бхагавад-гите, в Шримад Бхагаватам. Каждый сделал какой-то шаг. Незаметно для себя каждый сделал шаг в сознании Кришны. Пусть он такой бы несовершенный, пусть он такой корявый, и может быть даже человек даже и не понял, что он совершил сейчас шаг в сознании Кришны. Но я понял. Потому что я только этого хочу, только за этим слежу, и вам порой всегда меня трудно понять. Когда я приезжал, что-то говорил, что как так, мы-то довольны? Ну мы-то довольны, ну что такое, о чем он говорит? Вот почему так тяжело было все это понять. Потому что каждый смотрел через призму своего удовлетворения на все. Понимаете? Поэтому как такового авторитетного руководства, что не было. Иногда есть авторитет. Но авторитет сам, что без руководства. И вся система в этом умонастроении, она начинает разваливаться. Разваливается умонастроение. То есть все, что вы делаете, это ложное эго, сплетенное с гуной благости. Поэтому все вроде такое на благо, все якобы вот так вот здорово, да? Все время же как бы все не спроси, да все же ради. А что такое ложное эго? Бесконтрольно, то есть без руководства. Какого? Авторитетного. Что такое авторитетное руководство? Ну что такое авторитарное и что такое авторитетное? Кто мне может сказать? Авторитарное это когда за вами стоит только ваш ложняк, и вы управляете. А авторитетное это когда за вами стоит высшее эго. То есть другие авторитеты стоят, которые представляют высшее эго. И как только вы прекратили действовать под их руководством, как ваше управление становится каким? Авторитетным или авторитарным? И кто-то говорит, авторитарная секта, знаете такое название? Где все довольны сами собой. Чтобы кого-то о чем-то обвинять, в чем-то говорить, вы должны быть, по крайней мере, квалифицированными личностями, чтобы начать выкрикивать фразы. Это гьяни, а вот это гигьяни. Станьте авторитетными сначала сами. Поймите сначала сами, кто вы-то такие. Тогда вам будет легко делать. Сейчас я не хочу вас перехваливать, потому что всегда очень сильно боюсь. Природа ложного эго такова, что только похвалишь человека, как тут же на следующий день он вам обратную медаль, так сказать, бросит. Я просто хочу сказать вам. Вот сейчас, непонятный Новый год наступил. Новый год ложного эго, который справляют 300 лет, потому что Петр I решил, так сказать, все поменять и сделал так, как на Западе. На самом деле Новый год был 1 сентября, до Петра I. А до христианской России, то есть ведической России, он был 1 марта, так как и у нас на самом деле Новый год проходит. Таким образом, я не знаю, что это за Новый год, но я вас с ним поздравляю. Поскольку вы его явно справляли, вы все в экстазе были, опять вы были довольны. Я очень счастлив. Когда вы довольны, я доволен. Я служу под вашим руководством, благодарен вам. Спасибо большое, не знаю, как еще измениться мне надо, чтобы вы были мной довольны. Просто я, конечно, передам, что бы вы хотели, чтобы изменили в себе духовные учителя. Нет проблем. В итоге они попросят, чтобы Кришна изменился, поскольку он из-за них, конечно, изменится. Но в любом случае, это шутка, как бы, я почему шучу? Что хочу вас как бы сориентировать на, как бы, да, в будущее, чтобы вы не подумали, что вот так вот оно и должно быть всегда. Теперь Новый год мы установим просто, красное будет календарное, так сказать, число, и теперь мы все время будем, вместо того, чтобы напиться, мы будем сюда приходить и наедаться. Но вы не думали об удовлетворении Кришны, вы боялись просто впасть в старое. Согласитесь. Поэтому иногда хотят, и это тоже для кого-то это прогресс. По крайней мере, он пришел в храм с преданным Бхагаватам. Поэтому это прогресс, несомненно. Но вы должны знать и о высшем прогрессе. Не забывать, к чему мы стремимся, потому что человек может успокоиться и подумать, ну что, нормально. Все, я уже все. прошу, все в порядке. Мы должны не забывать высшую цель. Высшая цель, она не должна скрыться от нас. Марафон прошел как никогда. То есть вы знаете, что я на самом деле, я бы не сказал фанатик, но иногда люди меня называют фанатиком. То есть я на самом деле очень ценю санкиртанщиков, то есть что такое санкиртанщик? Для меня санкиртанщик — это не распространитель книг. Санкиртанщик — это распространитель настроения удовлетворения Кришны. Повар для меня санкиртанщик, который делает все для того, чтобы преданные поели нормальный вкусный просад, чтобы Кришна принял это, преданные поели просад и распространили много книг. Бухгалтер, он так ведет всю бухгалтерию, чтобы не уходила кровь Шрилы Прабхупады налево, потому что тогда у нас будут реакции. Понимаете? То есть каждый в таком настроении, как расширить проповедь, как качество этой проповеди оттащить, расширить не вширь, а вглубь. Как на самом деле не руководствоваться своими желаниями в исполнении этой деятельности? Как не ждать какой-то материальной награды, славы, почести за то, что мы это сделали? Как сказать в итоге? Ом Тат Сат. В сердце своем. Как это сделать? Вот я сейчас говорю, и наверняка ложное эго у кого-то подрублено. Кто-то хотел, чтобы его прославили сейчас. Потому что вот у меня есть там Четверухина Светлана, Лобова Светлана, Иванова Светлана, Келли Лариса, Попова. Ну там все, списки пришли туда еще в Улан-Удэ. И я смотрел. Но я ж вас знаю. Вот я сегодня смотрел, допустим, и видел, как вот Володя, да, допустим, с супругой, сколько они приложили усилий. Я вот иногда включаю видео, да, и там есть вот эти первые культуры, где вот Володя, он сидит и так его снимает. Если бы вы видели его лицо вот сейчас, вы бы здесь плакали от смеха. Потому что вы уже незаметно привыкли, что вот он такой выходит, говорит что-то, давайте воспевать. Но если бы вы... Мне есть атак, потому что всех я вас видел маленькими. Я вас всех видел маленькими. Сейчас вы так выросли. Не внешне, внутренне. Вы совершенно стали другими людьми внутри себя. Вы стали такими классными по сравнению с теми, какими вы были. Изнутри, вот эта хара, внутренняя потенция. Вы стали преданными. Как бы эта преданность, она реализовывается. То есть вот это вигьяна, да? То есть не просто вы как бы теоретически об этом говорите. Вы стали действовать таким образом. И я вижу, как вот Володя, допустим, он не инициированный преданный, совсем, будем говорить, новичок. Совсем новичок. И он как бы вовлекает, и он делает это искренне. Я вижу, как он переступает через себя, как он хочет сделать так, чтобы были им довольны авторитет, чтобы преданные были довольны. Все. Я вижу, как Зорниковы, Аджастри с Наташей, сколько они как бы энергии и вот своего желания тратят на вот как бы влаживают вот свое сознание, делятся, как бы сами развиваются, как они вот эту намахату поднимают, как они сами стали более как бы правильно действовать. То есть это прогресс. Это не регресс, это прогресс. Когда вы узнаете о том, что вы действовали неправильно, и принимаете, что это было неправильно, как вы думаете, это деградация или прогресс? Это прогресс. Это прогресс. Сколько, я вижу, было сделано усилий, это же внутренние все усилия. Это нужно на самом деле позаботиться об этих преданных, которым еще может быть не совсем интересно, не совсем вкусно. И вы должны дать им вкус. А чтобы дать вкус, вы должны его сами развивать. Чтобы развить этот вкус, вы должны следовать сами всему. Быть под руководством, строго себя требовать и так далее. Тогда появляется этот вкус, тогда вы можете дать его другим. И вот я, конечно, очень благодарен всем преданным в Иркутске, потому что Это от нас хотят духовные учителя, этого от нас хочет Кришна. Вот этой внутренней потенции. Желание удовлетворить не себя. Желание удовлетворить представителей Кришны. И если мы все сделали правильно, но забыли, что внутри мы должны были это делать вот с таким желанием, если мы сделали все совершенно, но внутри было несовершенно вот это вот чувство, желание удовлетворить, то такая деятельность становится несовершенной. Понимаете? И если даже мы сделали не так много, и может быть так не совсем правильно, но у нас полностью все было проникнуто желанием удовлетворить, да, то эта деятельность считается какой? Абсолютной, трансцендентальной, лишенной эгоизма. Вот почему мы можем быть сбиты с толку, что какое-то маленькое наше предприятие оценилось так здорово, а какое-то такое масштабное, даже не похвалил. Вы понимаете, да? Вы правда понимаете, о чем я говорю? Потому что авторитеты следят не сколько за внешним, сколько за этим внутренним. Хара, Шримати Радхарани. Преданность-то – это внутреннее состояние. Желание удовлетворить высшего. Вот почему мы можем не видеть, как происходит это, как сокрыто все это. И Кришна говорит, от глупцов и негодяев я сокрыт свои внутренние энергии. Поэтому от нас может что-то скрыться не потому, что мы такие мудрые, а наоборот. Сейчас этот марафон прошел. Я вот знаю, что сейчас буду подавать результаты марафона, и Махараджи будут очень довольны. Но они не поторопятся прославлять. Запомните. Самое важное, что удовлетворяет, целенаправленность, постоянство, стабильность и постепенный прогресс. Все эти подвиги, а потом спады после этих подвигов, это все гуна страсти. Понимаете? Гуна благости – это когда вы целенаправленно, постоянно и стабильно и постепенно совершаете этот прогресс. А почему он постепенен? Потому что внутренний прогресс выталкивает вот это все. Внутренняя потенция. Таким образом, я хотел бы вас еще раз поблагодарить. Вы сделали этот рывок. Очень большая санкхиртана. Потрясающе. Я доволен. Но я всегда опасаюсь. Потому что я знаю, что вы делаете, когда что-то на пределе, внешнем особенно. Столько много вот этих физических усилий. И за этим стоит такое сильное желание получить потом за это похвалу, эту награду, что меня это очень сильно беспокоит. Потому что я бы хотел, чтобы вы это все делали для того, чтобы очиститься от этих желаний. Славы, почести, какой-то материальной награды. И у вас должно было быть одно желание. Как получить милость Кришны? Ясья прасада, Бхагават прасада. Тот, кто радует духовного учителя, получает результат. Духовный учитель за это, что он ничего не хотел получить, кроме радости гуру. Гуру за это, видя, что он ничего, кроме как видеть, как радуется гуру, за это он дает другую награду. Какую? Кришна? Что? Кришна прямо? Да нет. Дивьягьян Хриды Пракашита. Он дает самую большую награду. Он влаживает трансцендентальное знание в наше сердце. Мы его сами не разобьем. Его влаживает за то, что мы сумели обрадовать. И больше за это ничего не хотели получить, кроме самой радости гуру. И гуру, видя это бескорыстное желание нас просто его порадовать, он влаживает в наше сердце. Мы каждое утро это поем. Дивья гьян хриды пракашита. Дивья гьян, трансцендентное знание, хриду сердце, пракаш влаживает. Кто? Гуру. И как результат этого, према бхакти чагавути. Итак, Я бы хотел, чтобы вы развивали это настроение, что оно не выдумано мной. Каждое утро вы поете об этом. Не делайте из этого ритуал. Помните глубокое содержание этой мантры. Помните глубокое содержание того, что не надо вешать Шриле Прабхупаде мокрые гирлянды на шею, потому что он личность, и это мурти. Помните о том, что все мы личности, и есть авторитеты. И не надо авторитета принимать, потому что вас заставляют принять его авторитет. Авторитет либо он есть, либо его нету. Вот иногда говорят, ну вы же как будто бы здесь президент. Я говорю, правильно. Ну тогда дайте мне. Я говорю, а как я могу дать человеку, для которого я как будто бы президент? Я дам тому человеку, который точно меня видит президентом. Поэтому я никогда не хочу, чтобы... Если вы меня видите как будто, за какой смысл мне что-то вас ругать? Там, и придет человек и говорит, ну поругайте меня там или что. Я кто? Я спрашиваю, а кто для тебя? Ну кто? Ну вы как будто бы же здесь же президент. Я говорю, да не я, вы что у тебя? Я говорю, что я на самом деле, я для вас не президент. Для тех, кто меня не видит своим авторитетом, поймите, я для вас не авторитет. И я не хочу, чтобы вы принимали мой авторитет как-то из-за того, что вас заставляют это делать. Если вы видите меня авторитетной личностью, тогда у нас складываются естественные отношения. Взаимоотношения авторитета и того, кто, так сказать, под руководством моим служит. Это происходит естественно, добровольно. Поэтому это естественная, добровольная деятельность, взаимообмен такой добровольный. Я даю, он получает и дает мне результат. Я этот результат передаю духовному учителю, духовный учитель передает это Кришне. Все. Когда Кришна удовлетворен, этот человек получает от Кришны привязанность и любовь к себе. Или получает то, ради чего он это делал. Все очень просто. Аспект добровольности подразумевает аспект осознанности. Таким образом, добровольно подчиняются только те, кто осознали. Недобровольно – это значит, вы не осознаете. Недобровольная аскеза, вынужденная аскеза. То есть вы недобровольно, вас вынуждают какие-то страхи, страдания, вы боитесь, что вас наругают, карма, инициацию не получите, что-то, а если не получу инициацию, то моя жизнь, так сказать, превратится в сплошной ад, тут Господь Шиву подключит, за бандиты, это называется вынуждаемый страдать страхом, вынуждаемый совершать аскезы из страха. А из страха это значит вынужденное, гуна невежества. Таким образом, говорится, аскеза, которая совершается вынужденно, обставать, вот это подчиняться, это же все аскеза, тапасия. И если она действует вынужденно, вы вынуждены страданиями своими, то она не приносит радость уму и сердцу, а приносит что? Страдания. Вы страдаете от того, что вы подчиняетесь этому человеку. Вы страдаете от того, что приходится так делать. Вы страдаете от всего. И неудовлетворение растет и растет. Растет и растет. Но вы это делаете и делаете. И когда приходит награда, что вы начинаете делать? Да? Как ее использует человек, у которого росло и росло неудовлетворение? Он начинает наслаждаться материально. Он пытается удовлетворить свое вожделение. Вот Шрила Прабхупада почему говорит, когда кто-то принимает аскезы, вот грехас, он принимает аскезы, кому-то подчиняется, недобровольно, и у него есть награда всегда. Какая? За все эти аскезы. Читали Бхагавату? Какая награда? Секс. Секс. Но и Ивьяса говорит, Веданта Сутры, а когда человек совершает добровольную аскезу, то есть он занят поисками истины, таким образом его вынуждает благость, добровольно поэтому, он ищет, он понимает это, добровольно, осознает, ему хочется получить высший вкус. Такая аскеза приносит радость уму и сердцу. И когда приходит награда, а он-то хочет истины, он эту награду предлагает истине. И Кришна говорит, нет истины выше, чем я. Поэтому Почему я говорю, не совершайте этих подвигов? Станьте стабильными. Потому что вот это все устремление, они могут перерасти вот в это сильное желание, сильную потребность получить награду. Понимаете? Какую? Не духовную, а сексуальную. Либо грубую сексуальную. Если не получили грубую, получим тонкую. Итак, я вам могу сказать честно, что я очень доволен тем, что здесь происходит. Вот я лично. То есть это превзошло все мои ожидания. Потому что я ожидал, что вы так долго будете раскачиваться, особенно у тех преданных, у которых были противоречия. Я думал, так долго они будут раскачиваться. Я говорю о вас, не говорю в частности о ком-то. Потому что, в общем, это совершился вместе, совместный. Вот когда вы совместно начинаете действовать, совершаете этот прогресс. И вот меня сегодня, побеспокоило, я обеспокоился тем, что я вас всех поздравил с Новым годом, с Рождеством Христовым и попросил до Нового года, до Рождества было отправлено это послание сюда к вам в храм. Но ваши авторитеты, они, в общем-то, мои какие-то слова или все остальное, как обычно. Но суть в том, что я передаю вам, стараюсь передать вам само умонастроение, на которое вы можете сориентироваться, понимаете? И поздравление, любой праздник для преданного, это праздник, что его сегодня могут еще раз что? Более совершенно сориентировать на какую-то... То есть это для него поздравление, это на поздравление. То есть это о здоровье его говорят, о духовном, о всех, о физическом, о всем. И таким образом человек видит, что о нем думают, о нем заботятся. Он начинает видеть своего авторитета как личность, которая думает о нем. Да? Вместе и в частности. Так восстанавливаются взаимоотношения. Вот представьте, что вам гуру будет писать письма на мое имя, но для вас. А я буду эти письма откладывать.